Глава 9. 11 ноября 2010. «Алло», — отвечает мужской голос. «Кто говорит?» «Что, простите?» «Кто вы?» «Это вы мне звоните, мадам?» «Вы один из тех, кто в последние годы регулярно звонил моей тете Калет Септамбер». Пауза. «Вы Аньес Септамбер?» «Меня тысячу лет никто так не называл. Аньес Дюген. Эти имя и фамилия прилипли ко мне, как марка мыла или стирального порошка. Примите мои соболезнования. Давайте встретимся. Я у себя. Вы знаете мой дом». «Ваш дом?» «Лотерейный дом». Руки у Антуана Этте в смазке, под ногтями грязь, темные, с проседью волосы растрепаны. Он в потертых джинсах и застегнутом на 3 пуговицы синим свитере. На 2. Одна оторвана. От него хорошо пахнет, и я, не удержавшись, спрашиваю, чем, даже не поздоровавшись. Это так неуместно, что он растерянно бормочет. Диором. Моя машина интересует его явно больше меня самой. Он обходит вокруг мехаря. «Она принадлежит Льесу?» «Вы знакомы с Льесом?» Он улыбается так мило, что освещается все лицо. Глаза у хозяина дома глубоко черного цвета. «Да, мы приятели. Машину ему продал я. Идемте выпьем кофе». 1964. Жан входит в дом. Отец Абри, Калет и Блэс ждут снаружи. Месье и мадам Этте счастливы показать ему обстановку. Жан вежливо улыбается, ведь именно этому дому он обязан своей счастливой судьбой. Он не изображает восхищения при виде новенькой мебели, просто не умеет, а думает о партитурах, отделяющих его от мира. Жан приехал в Ганьон, чтобы провести праздники с Калет, повидаться с матерью и нанести визит маркизе де Сенешаль. Он впервые покинул Леон и Левитанов и прячет руки в карманах, чтобы окружающие не заметили, как нервно вздрагивают его пальцы. На вопросы об учебе отвечает односложно «да» или «нет», ничего не рассказывает о вступительном конкурсе в консерваторию. 2 месяца назад Давид Левитан открыл заветный ящик, сказал «ты готов» и протянул ему заветные ноты. Он оказался прав во всем. Жан никогда раньше не чувствовал такой легкости за роялем и напоминает птицу, много лет просидевшую в клетке в ожидании, когда отрастут крылья и вознесут его на такую высоту, о которой он даже не мечтал. Кажется, еще чуть-чуть, и вот они, звезды. Жан чувствует это всей душой, телом, кровью. Никогда еще пианино не отправляло его в такое путешествие. Жан внезапно осознает, что его ученичество было самым потрясающим на свете, почти мистическим. «Вы необычный человек, профессор, вы частица Бога». Давид щурится, оставаясь серьезным. «Ты веришь в Бога, Жан?» «Я верю в сестру Листа, Шуберта, Моцарта и Баха, а еще в вас, значит, и в Бога». «Верь лучше в работу, будь усидчив. Бог помогает тому, кто не отчаивается». Ему приходится платить дорогую, порой невыносимую цену за общение с гениальным учителем. Он одинок, лишён любви. Никто никогда не гладит его по плечу, не сжимает пальцы в дружеском рукопожатии. Он ни разу не ловил на себе восхищенного взгляда, разве что замечал слезы в глазах Элии. Она вряд ли адресует ему 3 слова в день, а Давид неуступчиво строг, не пропускает ни одного огреха, не позволяет даже заикнуться о плохом самочувствии или получить оценку ниже 15. Но Жан думает о Калет, потому и не вернулся ни разу за 3 года. Его мучит чувство вины за то, что он сбежал от тяжелого физического труда и живет в привилегированных условиях. Ему неловко. Он не жалуется вслух на одиночество. Это было бы неуместно, даже неприлично. Ведь Левитан суров только потому, что хочет помочь ему познать красоту искусства, пока Калет чинит старые ботинки и туфли. Как-то раз, провожая сестру на вокзал, он пообещал, что как только начнет зарабатывать музыкой, заберет ее к себе, и она сможет продолжить учебу. Она отказалась наотрез. «Я люблю свою работу и никогда не уеду из Ганьона». Погода была прекрасная, и Жан повел Калет в парк Тедор, чтобы отдохнуть и съесть сэндвичи, соврав, что левитаны отсутствуют, чтобы не допустить их встречи. Калет встревожил бы вид квартиры, пропитанной гнетущим одиночеством. Она бы сразу догадалась, что Давид и Элия существуют на пустынном острове, и это ужаснуло бы ее. Они сидели на скамейке и говорили о будущем, таком непохожем у брата и сестры. «У тебя есть пианино, у меня ремесло, Мухтар и футбол. Из этого состоит моя жизнь». «Ну, ты ведь в конце концов выйдешь замуж», — заметил Жан. «Нет», — отрезала Калет. «Но дети у тебя будут?» «Нет». «А вот у тебя — да». Он не осмелился спросить, почему она так уверена, и не предполагал, что сестра поведет себя не так, как все остальные люди. «Я смотрю из кухонного окна на луг, прилегающий к дому, и штук 20 мехари. Они выстроились рядами и почему-то напоминают кукол. Луг словно бы порос цветами — белыми, зелеными, оранжевыми, темные, светло-синими и сине-зелеными. Все машины тщательно отреставрированы и блестят, как новенькие СУ. Только оранжевая пока на операционном столе. Мотор лежит на траве рядом с кузовом. Думаю, вам знаком этот дом». Голос Антуана прервал мои размышления. «Бывало здесь с тетей в детстве. Так мне кажется, но я не совсем уверена. Мы с Луи Бертуолем, лучшим другом Калет, часто ходили мимо, но старались не мешать вашим родителям. Я устрою вам экскурсию, если...» «Почему вы звонили Калет? Ведь номинально она была мертва». «Я заботился о Бланш в конце». «О Бланш?» — изумляюсь я. «Вы знаете, кто такая Бланш?» «Теперь да, очень хорошо знаю». «Я прочел статью Натали о второй смерти Калет. Мне ужасно жаль. Я не всегда занимался тачками. Был когда-то врачом, потом сменил род занятий, проглядел у пациентки болезнь сердца, опозорился». «Чье сердце вы прошляпили?» «Бланш. В кухне 50-х годов, недавно оборудованной новомодной бытовой техникой, хозяин дома кажется заблудившимся великаном. Вымыв руки хозяйственным мылом, он включает кофемашину. Последний писк, как говорил в конце нашей совместной жизни мой бывший муж. «Сахар?» «Спасибо, нет». Он выдвигает два стула, жестом приглашает меня сесть напротив. «Вы живете один?» «Да». «Мне неловко за этот вопрос. Ведь в доме царит идеальный порядок. Еще решит, что я считаю мужчину неспособным справиться с хозяйством. Все дело в трехдневной щетине и черных ногтях, контрастирующих с образцово-показательным состоянием кухни. Фотографий на стенах нет, только несколько изумительных импрессионистических картин. На двух изображен пляж Сент-Адрес в Нормандии. В этом доме ничто ни с чем не сочетается. Заурядная мебель и картины, которым самое место в богатом замке. В 2004-м я работал в Шалоне врачом скорой помощи. Однажды ночью в отделении появилась ваша тетя. Я всегда ее знал. Через родителей, благодаря сапожной мастерской, мы всегда были ее клиентами. Я вырос в доме Жана, вашего отца, великого пианиста. У меня есть его записи на виниле. И покажу позже фотографию. Судьбы наших семей всегда были связаны благодаря знаменитой лотерее. Ну так вот, Калет попросила вызвать меня, объяснила, что она не одна и пришла не из-за себя, но хочет, чтобы я использовал ее документы, чтобы осмотреть ее подругу, в том числе карточку соцстрахования и карту кооперативного банка. Сначала я отказался, но потом увидел в приемном покое Бланш и согласился. Почему? Потому что ей было очень страшно. Врач всегда узнает взгляд жертвы. Позже она призналась, что скрывается не от мужа, а от отца, и попросила дать слово молчать. Вот так. В ту ночь я взял на себя ответственность за нее и выдавал за Калет Септамбр. Рецепты выписывал тоже на ее имя. Между прочим, я и сегодня не знаю фамилию Бланш. Он ждет моей реакции, но я молчу. Хочу услышать продолжение. Мне ничего о нем не известно, и я не собираюсь произносить фамилию Судковски под этой крышей, осквернять стены, открыв личность убийцы. В отделении Бланш попала с болями в груди, отдышка, она была подавлена. Я принял это за состояние тревожности, вызванной панической атакой, и не заметил сердечной проблемы. Да, она очень испугалась, прочитав в газете статью о своем преследователе, Но у нее был порок сердца, и состояние постепенно ухудшалось. Ей сделали кардиограмму, а требовалась эхография сердца. На кардиограмме не оказалось никаких аномалий. Ритм был регулярным. Я исключил инфаркт и инсульт, но не подумал об аномалии. Сделая я эхо, кардиолог увидел бы сдавливание нижней полой вены. Он опускает глаза, вытирает ладонью невидимое пятно со стола и выглядит совершенно несчастным. «Вы поддерживали связь?» — спрашиваю я, нарушив молчание. «С ней и Калет. Я время от времени заходил повидаться в сапожную мастерскую, в дом по соседству, выслушивая, как полный идиот сердце Бланш измерял давление, прописывал анксиолитики Калет, а принимала их Бланш. Вообразите, как я был потрясен, узнав, что Калет скончалась в 2007-м. Я сразу подумал о Бланш. Что с ней будет? Кто позаботится о ней? В Ганьоне только один человек знал о Калет — Луи Бертоль. А еще Эмэ Шавель. Я не делюсь этим знанием с собеседником. Эмэ и Калет хранили секрет всю жизнь, не мне его раскрывать». Я сразу позвонил, Луи не ответил. Свидетельство о смерти подписал Жак Пири, и я позвонил ему. Он был вынужден рассказать мне все, ведь я уже знал часть правды. План Калет показался мне чистым безумием, и я попросил отвезти меня к ней. Увидев, в каком отчаянии она пребывает, я не смог настаивать, подумал, у нее свои резоны. И это не мое дело, каждый поступает, как считает правильным. «Вы бывали на улице, Фриден?» «Да». Как они сосуществовали, Калет и Бланш? Они были очень близки, как любящие сестры. Калет ведь в юности потеряла сестру. Возможно, Бланш до некоторой степени заменяла ее. Драма Калет заключалась в том, что она никогда не любила свою младшую сестру. А Бланш любила, это было очевидно. И заботилась о ней, а когда та ушла, это стало концом ее мира. Честно говоря, я думала, что все это очень скоро раскроется, но история растянулась на 3 года. Она объяснила, зачем заставила всех поверить в свою смерть. «Нет», — сказала, — «чем меньше вы знаете, тем лучше для вас». Я встаю машинально, как робот, наливаю стакан воды из-под крана, чувствуя спиной взгляд Антуана. Интересно, мужчины все еще считают меня красивой? 38 лет. Никогда не крашусь. Толком не причесываюсь. Мои волосы доставляли маме много хлопот. Она литрами лила на них кондиционер, но толку было мало. «Вы видели тетю в морге?» «Да. Меня там все знают и до сих пор называют доктор, когда встречают на улицу. Я хотел проститься». «Вы часто звонили на улицу, Фриден?» «Потому что тревожился за нее. 3 года невидимой и неслышной жизни, 3 года несуществования. Она читала, шила, ухаживала за садом. Луи тоже навещал Калет, но мне не давало покоя ее одиночество». «О чем вы разговаривали?» «О ее здоровье, о том, как она питается. Находящиеся в изоляции люди часто едят мало и скудно, и это нужно контролировать. А еще мы обсуждали текущие события и футбольные матчи». «Думаете, она гуляла по Ганьону?» Он отвечает не сразу. «Возможно. Умерших ведь не замечают». «Это верно. Но Калет трудно было не заметить. При жизни, но не после смерти». «А обо мне она с вами говорила?» Калет тревожила, как вы справляетесь после расставания с мужем. Звонит его телефон. Он сразу отвечает, и я слышу, как собеседник Антуана интересуется белыми мехари с синим капотом. «У меня есть 2 модели», — отвечает он. «Приходите в конце дня в лотерейный дом». «Местные действительно так его называют? Уже 50 лет. В нем долго никто не жил, пока я его снова не купил». В тот день, когда я попросила разрешения осмотреть тело Бланш, со мной был Жак Пири. У нее случилась остановка сердца. Я понял, что пропустил болезнь и, мало того, назначил препараты, ускорившие конец. Будь у нее родственники, они могли бы подать на меня жалобу. Я признался Калет, но она не держала на меня зла. «Вы поэтому ушли из профессии?» «В том числе. А еще по трусости, чтобы не просыпаться среди ночи с мыслью об ошибке в диагнозе. Теперь я занимаюсь делом, которое меня радует. Если ломается одна из моих машин, это не беда и не катастрофа. А вы чем заняты? Готовитесь снимать новый фильм?» Я не ждала такого вопроса. Нет. Я, как и вы, струсила и отступилась. К тому же потеряла главного исполнителя. Как и вы, упустила его сердце. Он одаривает меня загадочной улыбкой. «Еще кофе?» Пожалуй, нет, спасибо. Странно, что вы ничего не сказали о... Вы единственное не упомянули... Он не понимает, о чем я. О физическом сходстве между Бланш и Калет. Да, они были похожи, и в этом есть нечто анекдотичное. В какой-нибудь из ваших машин есть кассетник? Почему вы спрашиваете? Потому что тетя записывала себя на магнитофон. И вы хотите послушать одну из кассет сейчас? Я кое о чем подумала. В моей машине есть кассетный магнитофон. В которой? В моей. Шутите? Очень редко. Я сама грусть. Тоска смертная. Я смеюсь. Вам весело? Я старомодный господин. У меня нет ни одного CD, только винил. Но я сохранил все мои аудиокассеты. Барбара, Брель, Брассан, Телефон, Милен Фармер, Мирей Матье, Ричард Клайдерман. Я всех их сберег. Я снова смеюсь. Вы первый человек, которого я так веселю. Обычно меня находят мрачным типом. Которая тут ваша тачка? Рено 5, Альпина Турбо. Карбюратор в двойном корпусе, подвеска 1983-го, двухцилиндровые клапаны. Он выходит, оставив меня в полном изумлении, и возвращается со снимком. Здесь я в животе у матери. Можете оставить себе, у меня есть еще. Его родители позируют перед лотерейным домом вместе с моим отцом. Ему должно быть лет 15. Калет, Блэзом и отцом Абри. Вокруг лежит снег, поэтому все в пальто, и животик матери Антуана не очевиден. Наши отцы рядом. Думаю, Жан тогда был здесь последний раз. Он выглядит печальным. Родители рассказывали, что он тогда учился в Лионе. Да, у Левитанов. Ему было нелегко. На вид он еще ребенок. По-моему, папа всегда так выглядел. Я переворачиваю фотографию. На обороте написано «Септамбры», «Друг», «Отец Абри» и «Мы». Я беременна Антуаном. Декабрь 1964. Я родился в следующем году. А я на 7 лет позже вас. Родители продали дом в 1993, и я выкупил его в 2007. Зачем? Он приносит удачу. Вы суеверны? Вот уж нет. Отвечает он, хитро щурясь. Мне пора. Встречаюсь со следователем по делу. Увидимся на похоронах. Да, когда? 15 ноября, если верить уведомлению, отвечает он. Какой день недели будет через 4 дня? Суббота. По-моему, это самый веселый день недели. Думаете, одни дни веселее других? Зависит от того, с кем их проводишь. Тогда до субботы. До субботы.